Принцесса Марион, бережно прижимая к груди сверток с зеленой свечой, выбралась из домика. Ее лошадь мирно паслась, привязанная длинным поводом к дереву. Принцесса вскочила в седло и, уже не обращая внимания на густые заросли, на то, что шипы больно царапали ее руки, понеслась туда, где слышался лай собак. Выбравшись на дорогу, она хлестнула лошадь и пустила ее в галоп. Ей казалось, что кто-то гонится за ней. То и дело принцесса оборачивалась, но дорога была пуста. Ее до сих пор преследовал пристальный взгляд старухи. «Он будет моим», — шептала принцесса, — «ведь не может же колдовство не подействовать. Скольких людей отправила на тот свет колдунья? Скольких рыцарей она приворожила по просьбам знатных дам? Она знает толк в своем деле, и никто, никто не сможет устоять против ее колдовства». Вскоре принцесса Марион примкнула к охоте. Принц Альфонсо даже не заметил, как сестра вновь оказалась рядом. «Где ты так долго была?» — с удивлением спросил он, глядя на скачущую рядом с собой Марион. «Я ехала короткой дорогой», — бросила принцесса, глядя на мечущегося оленя, которого преследовали собаки. Впереди заблестела вода небольшого болотца. Загнанный олень в отчаянии бросился туда. Выгнать его из болота оказалось непросто. Некоторые всадники спешились и, вооружившись длинными шестами, двинулись в трясину. Они увязали по колено, напытались шестами принудить оленя выбраться на твердую землю. Но тот сам утопал по самое брюхо. Охота явно разладилась. Собаки тоже не могли добраться до добычи. Охотники полукольцом расположились на берегу болота, и король уж готов был пристрелить оленя из своего арбалета. Наконец животные вынудили снова бежать, но холодная вода его доконала. Олень, выбравшись из болота, тяжело дышал, и, высунув язык, стал передвигаться короткими тяжелыми скачками. В нем уже не было прежней прыти, а у собак, наоборот, сил как будто бы прибавилось вдвое. Пробежав небольшое расстояние, олень почувствовал, что бегством ему не спастись. Он сделал последние усилия и, остановившись у толстого дуба, смело повернулся мордой к собакам. Это привело их в замешательство. Они привыкли, чтобы жертва всегда старалась ускользнуть от них, спастись бегством, а тут олень принимал неравный бой, чтобы подороже отдать свою жизнь. Ни одна из собак не решалась подступиться ближе. Они громко лаяли, наседали, но каждый раз отскакивали, лишь только олень склонял голову, наставляя на своих преследователей рога. «Они трусливы, как мои рыцари!» — гневно проговорил король. Наконец, раззадоренные собаки подступились ближе, а олень, потеряв последние силы, уже слабо сопротивлялся. Но тех псов, что бросились на него первыми, он поддел на рога. Одну лошадь он попрокинул вместе с всадником. После этого люди, лошади, собаки, став осторожнее, образовали вокруг оленя широкий круг и уже не решались приблизиться к нему настолько, чтобы он мог достать их своими грозными ветвистыми рогами. Король с охотничьим ножом в руке ловко соскочил с коня и, подкравшись сзади, перерезал оленю сухожилие, чем вызвал бурный восторг у остальных охотников. Олень издал нечто вроде жалобного свиста, и тут же рухнул. Собаки бросились на него, вцепились в его шею, морду, так что он не мог пошевелиться, и из глаз его покатились крупные слезы. «Пусть приблизятся дамы!» — крикнул король. Дамы приблизились, почти все сошли с коней. «Вот тебе, мавр!» — сказал король, и, вонзив нож в бок оленю, повернул его, чтобы расширить рану. Мощная струя крови залила королю лицо, руки, одежду. Само сравнение оленя с мавром произвело на некоторых страшное впечатление, словно бы и в самом деле король убивал не оленя, а человека, пусть иноверца. Зато другие встретили это одобрительно, даже с усмешками. «Вот так наш король расправится с королем мавров. Он также подкрадется, и застигнутый врасплох враг будет повержен», — крикнул принц Альфонсо. Но конфидент короля, Дон Гуан, не обращаясь ни к кому, произнес с брезгливым выражением лица: «Король сейчас похож на мясника». Хотя конфидент был исполнен уважения к монарху, но не мог простить ему неудачной шутки, неудачного сравнения. Доброжелатели, а таких при дворе всегда много, не замедлили передать эти слова Педро. Насладившись приятным зрелищем, какое являли собой собаки, пожиравшие внутренности оленя, двор направился назад в Толедо. Принц Альфонсо подъехал к своей сестре, и они, немного отстав от остальных всадников, разговорились. «Так где же ты была, сестра?» — настаивал брат. «По-моему, ты очень взволнована». «Ничуть», — отвечала Марион. «Я всего лишь увлеклась охотой. Но я же вижу...» От глаз принца не могло скрыться волнение сестры. «Неужели тебя так разволновали лай собак и стон умирающего животного? Открой, сестра, мне свое сердце. Что тебя тревожит?» Марион не была расположена открывать брату своего сердца, но его взгляд упал на простой холщовый сверток, засунутый за ремень охотничьего пояса. Принц Альфонсо, изловчившись, выхватил его. «Отдай!» — закричала Марион и бросилась на брата. Она так рванула, что чуть не вывалилась из седла. Если бы не пояс дамского седла, удерживающий ее, она упала бы на землю. Брат, рванув поводья, вырвался вперед. Марион поскакала за ним. Они летели, обгоняя королевскую свиту, и придворные с удивлением смотрели на разгневанную принцессу, преследующую своего брата. А тот, смеясь, мчался вперед. «Отдай!» — кричала Марион. — «Альфонсо, сейчас же отдай, иначе тебе придется плохо». Принц на ходу разворачивал материю, и перед его глазами предстала восковая свеча, сделанная точь-в-точь, как те, что ставят в церкви, только она была зеленого цвета. От неожиданности Альфонсо помрачнел. Он понял, что это какое-то колдовство, только не знал, против кого замышляет козни его сестра. Лицо принца стало серьезным, он остановил коня и развернул его навстречу сестре. Та, поняв, что не сможет скрыть истинной причины своего отсутствия, опустила голову и подъехала к брату. «Отдай!» — она протянула руку. Альфонсо вложил в протянутую ладонь зеленую свечу. Марион тут же спрятал ее, завернув в платок. «Что это?» — спросил принц. — «Свеча». — «Это я сам вижу. Где ты ее взяла?» — «В лесу живет колдунья». Стараясь не глядеть в глаза брату, отвечала сестра. — «Ты колдовала?» — ужаснулся Альфонсо. — «Ты решила кого-то убить?» — «Нет, нет», — испуганно ответила Марион. — «Это сердечные дела». — «Так ты влюблена!» — с облегчением рассмеялся Альфонсо. — «В кого же?» — «Я не скажу тебе этого никогда». «Неужели ты боишься признаться своему брату? Или этот человек недостойный тебя, Марион? Нет, он славный рыцарь». «Тогда в чем же дело?» — настаивал Альфонсо. «Я не могу тебе этого сказать». «Но почему?» «Потому что он любит другую». Наконец принц Альфонсо все понял. «А, так ты решила приворожить к себе славного рыцаря, заставить его любить себя при помощи чар? Но ты же знаешь, сестра, тот, кто пользуется колдовством, осужден гореть в аду. Неужели из-за любви, пусть даже сильной, ты согласна погубить свою бессмертную душу?» «Я не могу больше терпеть», — потупив взор, отвечала принцесса Марион. «Но неужели твой возлюбленный, кем бы он ни был, смеет пренебрегать тобой?» — удивился брат Альфонсо. «По-моему, стоит тебе только поманить пальцем, и любой будет у твоих ног, ведь Бог не обделил тебя ни красотой, ни умом». Принцесса Марион не спешила с ответом, они медленно ехали рядом, отстав от процессии. «А отец знает об этом?» «Нет, он не догадывается, ведь даже ты этого не заметил. Отец так редко говорит со мной, что даже я не помню, когда это было в последний раз. Да, — злобно улыбнулся принц Альфонсо, — по-моему, он слишком много времени проводит с нашим братом Санчо. Санчо! — тоже со злостью прошептала принцесса. Санчо слишком много мнит о себе. Отец в последнее время стал слаб, и, возможно, скоро придет время, когда мы должны будем поделить королевство. Принц Альфонсо испуганно оглянулся, не слышит ли кто их разговор. Он, конечно, тоже не раз думал о том, что недалек тот день, когда отца не станет, ему придется решать, вступать с братом Санчо в борьбу или же присягнуть ему на верность. «Сестра», — сказал он, — «мы никогда раньше не говорили с тобой об этом. Но ведь потом решать будет поздно. Нужно обговорить все сейчас. Ты согласна, чтобы Санчо стал королем?» Принцесса Марион пристально посмотрела в глаза своему брату, проверяя, испытывает ли он ее или же предлагает встать на свою сторону. «А ты, Альфонсо, как думаешь? Санчо слишком самолюбив, и, думаю, стань он королем, не избежать нам беды». «Неужели ты думаешь, Марион, он поднимет руку на своего брата, на свою сестру? А что ему останется делать?» — грустно сказала принцесса. «Ты бы на его месте поступил точно так же. Невозможно жить и знать, что кто-то завидует тебе, ведь ты завидуешь своему брату». «Но почему? Почему он родился первым?» — впервые решился высказать эту мысль принц Альфонсо. «Почему Кастилия достанется ему?» «Ну, есть еще Леон и Астурия», — напомнила принцесса Марион. «Можно будет каждому из нас получить по трону. Пусть Санчо оставит себе Кастилию, а ты возьмешь Астурию». «Но отец никогда не допустил бы такого. Он столько сил приложил для того, чтобы собрать королевство вместе, чтобы Кастилия, Леон и Астурия могли противостоять маврам. Мы, Марион, погубим страну». «А так ты погубишь себя», — напомнил ему Марион. «Я не могу стать предателем. Тогда ты предашь самого себя и предашь меня». «Но отец будет править еще долго, и, может быть, что-нибудь изменится. Санчо возглавит поход на мавров, а на войне случается всякое. Вдруг он попадет в плен, или же...» Принц оглянулся, не слышит ли кто их разговор. Но остальные всадники были заняты обсуждением охоты, и никто из них не слышал того, о чем говорили брат и сестра. «Да, Санчо может погибнуть», — злорадно улыбнувшись, сказала Марион. «И тогда трон достанется тебе. Мы всегда будем с тобою вместе», — поклялся принц Альфонсо. «Запомни свои слова», — погрозила пальцем брату принцесса Марион. «Когда-нибудь тебе придется ответить за них. Я никогда не выступлю против тебя. Все, больше ни слова». Принцесса и ее брат догнали охотников. Пока дон Мануэль Ортега с своим отрядом скакал в Толедо, чтобы доложить королю о неповиновении дона Гонсало де Гусмана, охотники вернулись в замок. Принцесса Марион отправилась в свои покои. Ей хотелось побыть одной, хотя принц Альфонсо настаивал на дальнейшем разговоре. Но принцесса, сославшись на головную боль, выпроводила брата и, уставшая, отдала себя в руки служанки. После визита к колдуньи Марион чувствовала себя разбитой. Ей все время казалось, что руки и все ее тело перепачканы грязью. Она приказала приготовить ванну. Здесь, в Толедо, царили восточная роскошь и богатство. Ванная комната Толедского замка сияла белым мрамором, золотыми жилками, доставленным с пиренейских каменоломен. Блики разноцветных стекол играли в прозрачной воде бассейна, и на подставочках, где стояли раковины для растирания белил, пестики, филигранная коробка для хранения румян, уховертка, золотая ложечка с костяным туром на ручке, булавки с бронзовыми лошадиными головками, еще много всякой мелочи, способной пригодиться знатной даме. Марион много внимания уделяла подобной мишуре, зная, что от нее зависит ее красота. Иногда по несколько часов в день занималась туалетом, придавая своему лицу нездешнюю бледность. Молодая прислужница набросила на мраморную лежанку банное покрывало, вышитое цветной гладью, попробовала воду в бассейне и нашла ее немного прохладной. Девушка отодвинула задвижку, и из пасти крылатого коня забили горячие струи, покрывая матовым туманом полированные мраморные плиты, окаймленные серебряным орнаментом. Прислужница протерла серебряное зеркальце рукавом и стала любоваться персиковым отливом своих щек. Пока еще девушка была одна в ванной комнате и так задумалась, созерцая свое отражение, что не услышала, как принцесса Марион подошла к двери, послышалось шлепание туфель по плитам, и девушка испуганно отшатнулась от зеркала уж тогда, когда принцесса вошла в комнату. Появившаяся принцесса разразилась проклятиями, рукой ударила прислужницу, вновь размахнулась и лишь потом смогла унять свой гнев. Сдерживая слезы, девушка принялась раздевать госпожу и помогла ей войти в бассейн. Марион с наслаждением подставляла свои белоснежные плечи под журчащую воду, самодовольно оглядывая купальню. Прислужница отмерила ложечкой белила и стала растирать их в раковине, напевая любимую песню Марион о красавице, купающей свое белорозовое тело в зеленых волнах и не замечающей страстного томления рыцаря, скрывающегося в прибрежных цветах. Нежась Марион опустилась на мраморную скамеечку, ощущая приятное щекотание воды. Принцесса еще раз с любовью оглядела купальню. Здесь она чувствовала себя отдохнувшей, словно не было тяжелого разговора с братом Альфонсо. Она сладко вытянулась на лежанке, закинув руки под голову. Взяв камни с выбитыми узорами, прислужница принялась тереть ими ступни принцессы. Покончив с этим занятием, она занялась лицом госпожи. Густо наложены были белила, на щеках заиграли румяна, подкрашенные брови были сведены в одну линию, расчесаны, выкрашенные хною волосы, натерты ароматным маслом ногти. Марион посмотрелась в зеркало. Красотой она могла соперничать с кем угодно. Она велела подать себе праздничный наряд. Ожидая, пока прислужница облачит ее в платье, Марион думала о Доне Гонсало. Неужели колдовство не поможет? Неужели он все еще не обратит на нее внимания? Неужели вновь славный рыцарь будет видеть в ней только принцессу? И никогда не поймет, что она любит его? Нет, она не может позволить такого. Не поможет это колдовство. Подействует более страшное. Пусть даже ей придется продать душу дьяволу, все равно она добьется любви Дона Гонсало де Гусмана из Бивара. И пусть не думает Камила, что ей позволено завладевать сердцем молодого человека. Все в Кастилии должно принадлежать ей, принцессе Марион, а не этой безгру недели появившейся выскочки. Марион придирчиво рассматривала свое набеленное и накрашенное лицо в серебряном зеркале и вынуждена была честно признать себе, что она проигрывает в красоте по сравнению с Камилой. Конечно, она могла признаться в этом только самой себе. Но перед собой принцесса была всегда честна, и в этом была ее сила. Она никогда не строила иллюзий, и только любовь к Дону Гонсало слегка помутила ее разум. Прислужница неловко сдвинула шнуровку, и принцесса Марион вскрикнула от легкой боли. Она зло наотмашь ударила девушку по лицу, и та бросилась на колени к ногам госпожи. «Простите, простите меня, ваше высочество, я очень волнуюсь, и у меня дрожат руки». «Еще одно твое неловкое движение. Я найду, что с тобой делать», — грозно проговорила принцесса, сверкнув глазами. Девушка, еле уняв дрожь в руках, вновь приняла за шнуровку. Она старалась изо всех сил и на этот раз уже ничем больше не докучала принцессе. а мысли Марион вновь вернулись к возлюбленному. Принцесса, полуприкрыв глаза, представляла себе дона Гонсало де Гусмана верхом на коне, в парадных доспехах, на рыцарском турнире. Она видела, как Гонсало победителем отъезжает от поверженного рыцаря Мавра и спешит к королевскому помосту, чтобы склонить голову перед своей дамой. «Это будет», — мысленно пообещала себе принцесса, — «обязательно будет. Он полюбит меня и забудет Камиллу».